Бабушка о дяде Мише не верит. Думает, отговаривается. Плачет, настаивает. Ее разжалобили жены осужденных. Она им обещала, и ей, стоящей в семье на втором плане, хотелось показать землякам, что ее слово тоже что-то значит, что ее любимый сын Миша все для нее сделает. Если бы об этих разговорах знали дедушка, дяди, моя мать Рахиль, мой отец Яков, они, конечно, доказали бы бабушке, что она требует от Миши невозможного. Но, к несчастью, эти разговоры были с глазу на глаз. Бабушка взяла с дяди Миши слово ничего не говорить родным. Дядя Миша уступил, не смог отказать родной матери. Освободил этих людей. Пожалел. Он знал их семьи, знал, что у них дети. И, быть может, их преступление не казалось ему заслуживающим смерти. Не забывайте, ему было тогда 22 года. Мальчишка. Он видел смерть, но видел ее на поле боя. Он был солдат, а не судья. Рубака. Щедрый, бесшабашный, отважный, но добрый, справедливый, бескорыстный. В какой-то степени он был искатель приключений, но в хорошем значении этого слова. Это был авантюризм доброго, храброго и отзывчивого сердца. Он мог стрелять, но не расстреливать. Свою доброту он поставил выше железных законов революции и должен был за это ответить. Безусловно, он не был такой дурак, чтобы просто выпустить этих людей на свободу. Они подали на помилование, а дядя Миша до решения в УЦИК, как член трибунала, отпустил их на поруки, чего единолично не имел права делать. И эти люди, выйдя из тюрьмы, моментально исчезли. Подлость, конечно, но каждый спасает свою жизнь, как может. Факт тот, что дядя Миша незаконно освободил трех человек из тюрьмы и позволил им уйти от наказания. За это его самого отдали под суд и приговорили к расстрелу. Я думаю, с тяжелым сердцем приговорили. Все свои, друзья-товарищи, все его любили. А председатель трибунала Пиксон, латыш, души в нем не чаял. За такого, как Миша Рахленко, он мог отдать десятерых. Но это были железные люди. Революционный долг для них был выше всего. И они приговорили дядю Мишу к расстрелу. После вынесения приговора Пиксон пошел к дяде Мише в камеру. В тюрьме дядя Миша вел себя прекрасно. Шутил, пел. Голос у него был хороший, как у всех Рахленков. И вот латыш Пиксон, председатель трибунала, подходит к нему и спрашивает. «Скажи, Рахленко, чего ты хочешь?» «У меня есть кое-какие долги», — отвечает дядя Миша. «Сапожнику, портному, другим. Хотел бы с ними рассчитаться». Это была правда. Дядя Миша был щеголь. Шил у лучших портных и сапожников. И лошадей своих содержал, как никто. «Три дня тебе хватит?» — спрашивает Пиксон. «Мне одного дня хватит. Хорошо, я отдам тебе лошадь. Поезжай, расплатись. Не хватит дня, вернешься через три». И вот дядя Миша едет к себе на квартиру. Там его ждет дедушка. Они вместе едут по Чернигову, объезжают всех, кому дядя Миша должен. Со всеми он расплачивается. И дедушка ему говорит. «Тут у одного моего знакомого стоят наготове лошади. Я дам тебе денег. Уезжай. Раз Пиксон тебя выпустил, то именно это он и имел в виду». «Нет», — отвечает дядя Миша. «Этого я не сделаю. Я поверил людям, а они меня подвели, но я никого подводить не буду». Попрощался с дедушкой и вернулся в тюрьму. Через два дня пришла телеграмма от Петровского, председателя ВУЦИК. «Отменить расстрел». Дядю Мишу помиловали, но разжаловали в рядовые, и он погиб при ликвидации какой-то банды. Многие не поверили в это. Смерть такого человека должна быть слишком очевидной, чтобы в нее поверили. Он так часто рискует своей жизнью, что людям кажется, смерть его не берет. Ходили слухи, будто видели его в Крыму, во Владивостоке. Говорили, что его отправили в Китай, советником в революционную армию Гоминдана. В эти слухи я не верю. Дядя Миша, конечно, погиб. Он не был ловким человеком. Он был простодушен, как и то время, в которое жил. Во время гражданской войны дом для меня отошел на второй план. Я жил не домом, а улицей. Околачивался на станции, у воинских эшелонов, возле солдат и матросов. И это заслоняло то малое, что происходило в нашей семье. И мне тогда, может, неосознанно, было обидно, что мой отец не находит себе места в этом мире, среди людей, обвешанных пулеметными лентами, скачущих на конях и размахивающих шашками. Даже Хаим Ягудин, взбалмошный старик, и тот являлся на занятия отрядов самообороны, и точно какой-нибудь генерал делал смотр, командовал: «Направо! Налево! Кругом!» И его команды выполняли, как там ни говори, старый солдат, заслуженный унтер-офицер с рыжими фельдфебельскими усами, седым бобриком и бритой красной физиономией. Но когда он попытался ударить парня палкой за то, что тот не так быстро выполнил его команду, ему этого не позволили. Не царское время. Солдат бить не положено. Это я к тому говорю, что все, даже никчемный старик Ягудин, находили свое место в новом мире. А мой отец оставался тем, кем был. Домашний человек, неустроенный, без профессии, без настоящего дела, обремененный 5 детьми. Да-да, 5 человек. В сравнительно тихое для нас время Первой мировой войны мама не родила ни одного ребенка. Все думали, что на нас 3, на Леве, мне и Ефиме все кончено. И вот в 17-м Люба, ровесница Октября, в 19-м Генрих, еще 2, а с нами 3 5. И с такой капеллой отцу уже никуда не подняться. Да и капелла никуда не собирается. Началась новая жизнь, со старым режимом покончено. Все равны. Все теперь советские люди. И о какой Швейцарии может идти речь? Мы у себя на родине. Но что бы ни писал отец в Швейцарию, там понимали, что дела его швах. И по-прежнему звали приехать, тем более, что отец сохранил швейцарский паспорт. Выехать было можно. Но опять же, мать об этом слышать не хотела. За кого ее там будут держать? Будут из милости кормить ее и ее детей? Такого унижения она не допустит. Одно дело бедствовать у себя на родине, другое — быть нищей рядом с богатыми родственниками. Не знаю, был ли согласен с этим отец, но он примирился со своей участью. Где-то служил, толку от этого было мало, паек был ничтожный, выдавался нерегулярно, а иногда и вовсе не выдавался. К тому времени отец хорошо говорил по-русски, читал, писал, много читал, грамотно писал. Он был не без способностей, порядочный человек, но в своем учреждении, как вы понимаете, был не на самой высокой должности. Переписывал бумаги, что-то приносил домой. Хорошо, если паек, хуже, когда дензнаки, на которые ничего не купишь. Но вот наступил НЭП, и началась жесткая конкуренция между частником и государством. Как тогда говорили, кто кого. Государство одолеет частника или частник государства. И если государство хочет одолеть частника, его товар должен быть дешевле и лучше. А что значит дешевле? Это значит сократить аппарат, убрать лишних людей. Ведь у частника лишних людей не бывает. Он из себя, из своей семьи, из рабочих выжимает все. И вместе с НЭПом провели грандиозное сокращение штатов, ликвидировали ненужные учреждения. Не побоялись даже безработицы, хотя многие очутились не у дел и говорили: «За что боролись?» Мой отец тоже остался без работы. И встала проблема, чем заняться, как заработать на хлеб насущный. Правда, как раз к тому времени я вслед за Левой уже работал. И все равно отец, мужчина, как говорится, в самом соку, не может прокормить семью, а в семье он сам 7-й. Кончилось тем, что отец выправил патент и снова стал кустарем-сапожником. Не сладко, но он не унывал. Его выручал юмор, довольно редкое качество в немце. Может быть, он приобрел его, живя с моей матерью. Ужиться с ней можно было, только обладая большим чувством юмора. В юморе была защита, было спасение. Если так сказать физически, мы всем были обязаны матери, она нас выненчила, то духовно нас формировал отец, привил нам вкус к чтению, заботился о нашем образовании, рассказывал сказки, которые сам слышал в детстве. Братьев Гримм, Андерсена, сюжеты кинокартин. Насмотрелся их еще в Швейцарии, и у нас тогда появилось кино под названием «Корсо». Спокойный голос, ласковая рука. Находил с нами общий язык. Достаточно вам сказать, что не мать укладывала нас спать, а отец. Конечно, когда наработаешься, наломаешься или набегаешься за день, то, чтобы заснуть, достаточно прислонить голову к подушке, и с нашей мамой не накапризничаешься. Скажет, чтоб было тихо, и будет тихо. Но дети есть дети. И когда пятеро спят в одной комнате, на двух кроватях, и один задел другого, а другой толкнул третьего, четвертый стащил с пятого одеяла, а пятый запустил четвертого подушкой, то порядок наведешь не скоро. Иногда бывало такое, что мать оказывалась бессильной, и подзатыльники ее не действовали. Только отец мог нас утихомирить. И когда мы маленькие болели, то за нами ухаживал тоже отец, следил, чтобы мы принимали лекарства, вставал к нам ночью. Мама не вставала. Она ничем никогда не болела и не слишком-то верила в чужие болезни. Помню, как-то у Ефима болели зубы. Он не мог уснуть. Отец подходил к нему, давал полосканье, а мама говорила: «Что ты его слушаешь? Как это у него может болеть зуб? Ведь зуб — это кость!» Однако, надо сказать, судьба вскоре улыбнулась отцу. У нас организовалась сапожная артель. Инициатором был мой старший брат Лёва, хотя ему было тогда всего 14 или 15 лет. И представьте себе, сапожники, потомственные кустари и ремесленники, пожилые люди, хозяева пошли за ним, за мальчишкой, комсомольцем. Такая была в нем сила убеждения. Не будем скрывать, сыграло свою роль и то, что кустаря стали прижимать налогами. Намечался курс на коллективизацию и ликвидацию частника. Но наша артель была создана одной из первых, и она явилась спасением для моего отца. В артели отец исполнял 4 должности. Приемщик заказов, кассир, бухгалтер и зав складом. И совсем справлялся. Сейчас на 4 должностях сидят 4 человека, а тогда был один, потому что во главе угла стояла рентабельность. К середине 20-х годов семья окрепла, жили прилично, и наступила пора моим родителям пожинать плоды трудов и забот своих. Жизнь их была в том, чтобы вырастить детей, воспитать, сделать людьми. Простые труженики мировых проблем не решали, жили ради друг друга, дети были плодом их любви, и они были счастливы. Но, как вы знаете, счастье — понятие относительное. Нет-нет, ничего страшного не произошло, все были живы-здоровы, но мы росли. У каждого вырабатывался свой характер, свои взгляды, и некоторые конфликты были неизбежны. Гордостью нашей семьи был, конечно, Лёва, секретарь укома комсомола, начитанный, грамотный, прекрасный оратор, министерская голова, принципиальный и бескорыстный, ничего, кроме кожаной куртки, косоворотки и латаных штанов, ему было не нужно. Был ли он похож на дядю Мишу? Внешне нет. Тоже высокий, черный, но худощавый, и монгольского в нем было мало. А по характеру затрудняюсь сказать. Скорее так, дядя Миша сам по себе, Лёва сам по себе. Дядя Миша был бесшабашный, удалой, простодушный. Лёва тоже был неробкий, но человек другого времени, другой формации. Уже не стихия, а железная организованность. Дядя Миша мог совершить самый неожиданный, даже необдуманный поступок. Лёва необдуманных поступков не совершал. Свои решения тщательно обдумывал и проводил их железно, спокойный, рассудительный, с несокрушимой логикой. Дядя Миша был несколько анархист, партизан. Разукрашивал себя, как картинка, все эти его ремни, шашки, папахи, кони, выезды. А Лёве, как я уже сказал, ничего, кроме кожаной куртки, косоворотки и штанов, не надо было. Но дядя Миша, не задумываясь, ради момента, даже ради минутного эффекта, мог оставить на поле боя свою шикарную папаху вместе с головой. А Лёва ради минутного эффекта голову бы не сложил, знал ей цену. Мог отдать жизнь, но так, чтобы с толком, с пользой для революции. Я не психолог и не берусь их сравнивать. Каждый был значителен по-своему. Во всяком случае, Лёва имел большое влияние на нас на всех. Мы все были заядлые комсомольцы, и я смотрел на Лёву снизу вверх и слушал его с открытым ртом. Также смотрела на Лёву и Олеся Сташенко. Вы помните, конечно, дедушкиного соседа Шорника, Афанасия Прокопьевича. Я уже говорил, что это были хорошие, порядочные люди. Старик Сташенко, его жена, сыновья Андрей и Петрусь, дочь Олеся, светлокожие, светловолосые, сероглазые, среднего роста, на вид хрупкие, на самом деле физически сильные. Жены молодых Сташенков, Ксана и Ирина, были такие же белолицые, светловолосые, и дети их, внуки Афанасия Прокопьевича, тоже беленькие, бегали по улице в белых рубахах и белых портках. Другие белорусы у нас говорили по-русски, одевались по-городскому. Сташенки говорили по-белорусски. Голова вместо голова, сяло – село, молодая – молодая, домоу – домой, дзет – дед, пойдем – пойдем, дзвери – двери, дзеучина – девушка. Ну и так далее. Мы их отлично понимали, когда с детства общаешься с людьми, привыкаешь к их речи. И одевались они с некоторой примесью белорусской одежды. Под пиджаком рубаха на выпуск с косым вырезом и узким воротником, вышитым красной тесьмой. На женщинах короткая кофточка со шнуровкой, плотно облегающая грудь. Синяя или красная юбка, фартук, на голове платок. Женщины в доме Сташенко были очень красивые. И сам дом был особенный. Вышитые рушнички, берестяные кружки, лукошки, деревянные ложки. За иконой пучок травы или вереска. И уклад их жизни очень отличался от дедушкиного. Шумного, деятельного, иногда скандального. Сташенки жили тихо, спокойно, разговаривали сдержанно, с большим достоинством. Во время обеда старик Сташенко сидел в углу, рядом сыновья, по старшинству, на другой стороне женщины, с краю хозяйка. Крошить хлеб считалось большим грехом. Упавшую крошку поднимали, уважали хлеб. А плеух, который дедушка Рахленко щедро раздавал своим сыновьям, в доме Сташенков и в помине не было. Сташенки были хорошие мастера, но жили скудно, работали медленно, не торопились, любили добротно и со вкусом сделанную работу. Как я уже рассказывал, до революции Сташенко отделывал экипажи кожей и обивкой. После революции в экипажах никто не ездил. Сташенки изготовляли и починяли упряжную сбрую. Хомуты, постромки, шлии. А такое мужик и сам починит. Так что доходы, сами понимаете... Дело угасло. Старший сын Андрей пошел в депо. Ремонтировал приводные ремни к станкам. Чинил сиденья в вагонах. Второй сын Петрусь работал на кожзаводе. А старик продолжал кустарничать со своими хомутами. Но жили по-прежнему вместе. Семья была дружная, радушная и гостеприимная. Встречали вас словами «Кали ласка!» Не знаю, как это перевести по-русски. «Милости просим», «Будьте как дома». «Осчастливьте нас своим присутствием». Обязательно посадят за стол. И хотя главной их пищей была бульба, картофель, но из картофеля они готовили вкуснейшие блюда. Бульба со шкварками, бульба с грибами, бульба с кислым молоком. А драники, картофельные оладьи с медом, сметаной или грибами. Пальчики оближешь. Ребенком я приходил в их мастерскую. Пахло сыромятной кожей, скипидаром, купоросом, лаком, уксусом, столярным и рыбным клеем. Сташенки сидели верхом на скамейках, где были укреплены деревянные тиски с зажатой в них очередной поделкой. Когда я приходил, Андрей и Петрусь лукаво переглядывались, и кто-нибудь из них начинал рассказывать о злых духах, обитающих в лесах, реках и болотах. Добродушно пугал меня. Лесовик! Отвратительное существо с громовым голосом и страшными, пышущими огнем глазами. Сам кошлатый, то есть косматый. Нечистяки! Черти, живущие в болоте. Охотники до всяких проказ. Сказки, конечно, но сташенки рассказывали их очень достоверно, с подробностями. А я был маленький, на меня это производило сильное впечатление и связывалось в моем воображении с волшебным, таинственным и фантастическим миром. Дом Сташенков — одно из самых трогательных и поэтических воспоминаний моего детства. И еще они любили петь. Ни у кого из них, правда, не было такого голоса, как у моей матери Рахиль, но пели Сташенки хорошо, особенно когда пели вместе. Мелодия белорусской песни, если вы ее слышали, несколько однообразно, даже, может быть, заунывно. Но в ней есть своя особенная грустная прелесть, человечность и доброта. Песен их я слышал много. Не только грустных, но и веселых, даже озорных. Но особенно запомнилась мне одна, может быть, потому что ее пела маленькая Олеся. И мне было странно, что такую песню поет девочка. Вот эта песня. «Ой, хотела ж мя не мать, да за першага отдать». А той перши за мяне старейши, «Ай, не отдай мяне мать! Ой, хотела ж мяне мать, да за другого отдать! А той другий ходит до подруги, ой, да не отдай мяне мать! Ой, хотела ж мяне мать, да за третьего отдать! А той третий, як у поле ветер, ой, не отдай мяне мать! Ой, хотела ж мяне мать, за четвертого отдать! А той четвертый, ни живы, ни мертвы, ай, не отдай мяне мать! Ой, хотела ж мяне мать, да за пятого отдать! А той пятый, пьяница проклятый, ой, не отдай мяне мать! Ой, хотела ж мяне мать, да за шостого отдать! А той шостый, хворый недорослый, ой, не отдай мяне мать! Ой, хотела ж мяне мать, да за семого отдать! А той семы, добрый да веселый, ен не схотел мяне узять. Олеся была в семье Сташенков поздним ребенком, на 10 лет моложе Петруся. В общем, ровесница моему брату Леве, значит, на год старше меня. Нежная, прозрачная, гибкая, как веточка, русалочка с льняными волосами. Знаете, когда в соседнем доме, в соседнем дворе, рядом с тобой растет такая девочка, и ты через низкий забор видишь, как она в саду под яблоней плетет венок и детским голосом напевает жалобную белорусскую песню, то пока ты мальчик, ты на это не обращаешь внимания. Но когда подходит твой возраст, и ты вдруг обнаруживаешь, что она уже не девочка, а девушка с сильными стройными ногами и молодой грудью, то это переворот в твоей жизни. Но ты для нее всего лишь соседский мальчик, и она относится к тебе как к мальчику, ласково, но снисходительно называет тебя «милый хлопчук», хотя сам для себя ты уже не мальчик, и тебе по ночам видится всякое, и то, что тебе видится, связано с этой девушкой. Все остается только при тебе, сначала тайной, потом воспоминанием. Ну ладно. Олеся была комсомолкой, ей были поручены курсы ликбеза в деревне Тереховка. Это от нас в 12 километрах. Шагать туда и обратно надо пешим порядком. Хотя мы тогда не доедали, но были поразительно выносливы. Вышагивали по 20 и по 30 километров. И не летом. Летом крестьянин в поле. Ходили осенью в грязь, зимой в снег и мороз. Отправлялись мы в Тереховку вместе. Я и Олеся. Она, как я уже говорил, на курсы ликбеза, а я для оформления стен газеты – а вернее, чтобы охранять Олесю. Все же девушка, а я, как ни говори, парень, хотя и помладше ее, но, надо сказать, крепкий, здоровый. И, сознавая свою ответственность за Олесю, я чувствовал себя богатырем, был готов дать отпор кому угодно. Давать отпор было некому. Банды были уже ликвидированы, и мы шлепали с Олесей проселочной дорогой по осенней грязи, босиком, перекинув через плечо сапоги, связанные за ушки. У Олеси их всего одна пара, и у меня, хотя я и сын сапожника, и внук сапожника, и сам сапожник, и тоже одна пара. И мне случалось давать свои сапоги ребятам, у которых их вовсе не было. Перед деревней мы сапоги надевали. Босоногий горожанин не имеет авторитета в деревне. Тем же путем возвращались обратно. Иногда нам давали лошадь. Мы ехали в подводе осенью, а зимой в санях, в деревенских розвальнях, набитых сеном. Вечер, опушка леса, луна освещает темноватый снег на полях, а белый снег на деревьях освещает милое Олесино лицо. Голова ее и грудь крест-накрест перевязаны платком, блестят прекрасные, добрые, веселые глаза. Сено таинственно шуршит. Нам тепло в этом сене, но мне кажется, что я чувствую ее, Олесино тепло. Чего не вообразишь в 15 лет, когда рядом с тобой такая девушка. Я был тогда влюблен в Олесю. Влюблен по-мальчишески, когда тебя будоражит молодая кровь, возраст. И возраст же заставляет стыдиться этого чувства. Мне казалось, что все в нее влюблены. Может быть, так оно и было. Но мы все знали, мы все видели. Олесе нравится мой старший брат Лева. Нашим домом был тогда клуб. Помещался он, между прочим, в доме, реквизированном у богатого торговца Алешинского, того самого, у кого в москательной лавке когда-то служил мой отец. В клубе мы проводили все вечера, иногда и ночи, готовили спектакли, рисовали декорации, писали тексты для стенной газеты, для живой газеты, реагировали на любые события, будь то введение метрической системы мер или признание нас Англией, Италией и Грецией. Собирали пожертвования на постройку истребительной эскадрильи, ультиматум, ходили с кружками по домам, пробегали по вагонам во время остановок поезда на нашей станции. Мы думали не об устройстве своей судьбы. Мы думали об устройстве мира. Мы разрушали вековой уклад жизни, а новый создавали в соответствии с нашим опытом. А каков он был, наш опыт? Моему брату Леве, нашему руководителю, было тогда 16 или 17 лет. Помню Левин доклад о Есенинщине. Это было уже после самоубийства Есенина. Знаете, я тогда очень любил Есенина. Люблю и сейчас. Хотя читать стихи, как вы понимаете, уже некогда. Но когда их слышу, у меня щемит сердце, так же, как щемило тогда. Так иногда бывает в юности. Попадешь на хорошую книгу, влюбишься в нее, и она западает в твое сердце на всю жизнь. Стихи Есенина дала мне Олеся. И счастье мое, что это был Есенин. Я был в том возрасте, когда можно увлечься и плохим поэтом. И хотя с точки зрения текущего момента доклад Левы был, наверное, правильный, но знаете, Лева сказал, что Есенин потерял связь с деревней, не понял революцию и чужд нашему великому делу. Неуважительно, грубо о мертвом поэте, о Есенине. О, Русь! Малиновое поле и синь, упавшая в реку. Люблю до радости и боли твою озерную тоску. Ведь за это мы воевали в Отечественную войну, за это отдавали свои жизни. Дома я сказал Леве, что его доклад был необъективным. Есенин — великий поэт. Молодежь его любит, и нельзя его так просто и так грубо зачеркивать. Ну и выдал же он мне тогда. Не повышал голоса. Он вообще не повышал голоса. Сел напротив меня и сказал, что поэзия хороша тогда, когда она полезна делу пролетариата. Если же она не полезна, значит, это вредная поэзия. Молодежь любит Есенина? Неправда. Им увлекается только часть молодежи. Шаткая, неустойчивая, незакаленная в классовой борьбе, не понявшая новой экономической политики и утерявшая революционную перспективу. Видимо, к такой части молодежи принадлежу и я. Более того, я вел себя нечестно. Я должен был искренне рассказать на собрании о своих колебаниях, а я утаил. И если остаюсь при своих взглядах, то моим товарищам следует меня обсудить. Стыдно теперь вспоминать, но в ту минуту я смолодушничал. Мне было страшно стоять перед собранием, лепетать что-то невразумительное. Что я понимаю в поэзии? И я боялся показаться смешным. Подчинился Левиному авторитету. Не посмел защитить свои взгляды и вспоминаю об этом со стыдом. С годами мы со многим примиряемся. Ничего не поделаешь, жизнь. Но в 15 лет... Олеся во время доклада тоже промолчала. Хотя любила Есенина, зачитывалась им, помнила много его стихов. Олеся смотрела на Леву, как и я, снизу вверх. Она выросла в простой семье, мать ее была домашней хозяйкой, и бабушки ее, и золовки тоже были при доме. И Олеся тянулась за Левой, хотела, так сказать, соответствовать ему, хотела учиться, хотела работать, быть самостоятельной. «Но где у нас работать? Куда пойти?» 20-е годы, НЭП, в стране еще безработица, о нашем городке и говорить нечего. Как и всюду, у нас была, конечно, бронь подростков на предприятиях. Но какие это предприятия? Депо, кожевенный завод, сапожный артель. И все же Олесе удалось устроиться уборщицей в райисполкоме. Тогда райисполком, райком партии и райком комсомола, вообще все районные учреждения помещались в одном доме, некогда реквизированном у бывшего мучного торговца Фрейдкина. И вот Олеся в синем рабочем халатике и красной косынке стала украшением районной власти. Нравилась ли она Леве? У такого человека, как Лева, этого не узнаешь. Он не давал волю чувствам. И все же я убежден, Олеся ему нравилась. Она всем нравилась, все ее любили. И моя мать, и мой отец, и дедушка, и бабушка. И когда они, Лева и Олеся, стояли рядом, от них нельзя было глаз оторвать. Лева высокий, стройный, черный, как цыган. Олеся ему по плечо, белолицая русалочка с льняными волосами. Но ничего у них не получилось.